Эпилог. Смертоносная чувствительность. Аллергия во времена COVID-19. Это постоянное воздействие низких уровней токсических веществ в конечном итоге приведет к большому разнообразию отсроченных патологических проявлений, создавая физиологические несчастья, увеличивая медицинскую нагрузку и снижая качество жизни. Рене Дюбо, французский и американский микробиолог, 1966 год. Я долго ломала голову над тем, как закончить книгу об аллергии. Мы многократно убеждались в том, какое это сложное заболевание. Мы выяснили, что аллергия связана с нашей уязвимостью, как биологической, так и социальной, и узнали, как трудно жить с таким диагнозом в изменяющейся среде. Многое из того, что вы здесь обнаружили, пугает и угнетает. Однако я хотела расстаться с вами на оптимистичной ноте. Но суровая правда заключается в том, что наша перегруженная иммунная система чувствует себя в 21 веке не очень хорошо. Снижение общего качества воздуха во всем мире, от повышенного загрязнения до роста уровня пыльцы, постепенно приводит к тому, что нам всем становится труднее дышать. Впрочем, не только изменение климата и наши отношения к окружающей среде обрекают нас на гибель. Это касается всего, что составляет нашу сегодняшнюю жизнь. Изменения в рационе и производстве продуктов питания, наряду с возросшей зависимостью от антибиотиков, способствуют повсеместному росту числа аллергических заболеваний. Новые химические и промышленные средства раздражают кожу. Все, что мы делали в течение последних 2 столетий, повышает нашу уязвимость, и новая аллергия на альфа-гал тому свидетельство. Медленно, неуловимо, постоянно. А аллергики, повторюсь, подобно канарейкам в угольной шахте нашей окружающей среды. Возможно, сейчас они страдают больше всех, но их состояние предвещает то, что рано или поздно ждет каждого. Аллергия – это, по словам одного аллерголога, модель воздействия изменения климата на здоровье. Наша восприимчивость становится, в самом буквальном смысле, смертельно опасной. Вопрос, что мы собираемся с этим делать? Ответ – либо вариант А – ничего не предпринимать и наблюдать, как ситуация с аллергией усугубляется, потому что наша иммунная система по-прежнему перегружена и недостаточно подготовлена к жизни в 21 веке, либо вариант Б – осознать, что львиная доля ответственности за эпидемию аллергии лежит на нас самих, и начать коллективно переосмысливать составляющие нашей повседневной жизни, переходя к более экологичным привычкам и меняя общее отношение к окружающему миру. Мне хотелось бы с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться, что мы все же выберем вариант «Б». Но, как сказал бы любой хороший врач, люди не всегда поступают так, как лучше для них, особенно когда это требует радикальных перемен в мышлении и поведении. И все же, если мы не пересмотрим наши отношения с микроскопическими мирами, которые нас окружают, к чему это приведет? В январе 2020 года, когда мир начал медленно осознавать, что находится в начале пути, который в конечном счете приведет к самой крупной и смертоносной пандемии за последние 100 лет, наше взаимодействие с окружающей средой предстало в новом свете. Особенно это касается невидимых веществ вокруг нас. Микроскопические частицы, и хорошие, и плохие, находятся повсюду. В частности, микробы всегда были неизменными спутниками человека, а некоторые из них – важная часть организма. Возьму на себя смелость заявить, что мы, как вид, не совсем люди. Даже сказать, что мы в основном люди, я не рискну. Прямо сейчас, когда вы слушаете эпилог, в вас больше микробов, чем собственных человеческих клеток. Сущность, которую вы называете «я», это совокупность микроорганизмов и клеток, взаимодействующих друг с другом так, чтобы выглядеть и функционировать как человек. Помните описание португальского кораблика, с которого началась наша история аллергии? Так вот, на самом деле вы с ним очень похожи. Вы – ходячая коллекция бактерий и вирусов со смартфоном в руке и обувью на ногах. Другими словами, вы состоите из несметного числа клеток, человеческих и не только, живущих в симбиозе и работающих совместно, как и любой другой, так называемый высший организм на планете. Доктор Дэвид Басс из Великобритании, научный сотрудник Экстерского университета, и ведущий член исследовательской группы научного центра исследований в области охраны окружающей среды, рыболовства и аквакультуры утверждает: подавляющее большинство клеток в нашем организме бактериальные, а не человеческие. Следовательно, мы ходячие экосистемы, взаимодействующие сообщества множества различных организмов. Все это, конечно, интересно, подумаете вы, но каким образом связано с аллергией? Что ж, если иммунная система существует для поддержания баланса полезных и вредоносных клеток во всем организме, то есть, по словам Эйвери Огаста, выполняет роль естественного смотрителя организма, индивидуальный микробиом человека может быть ключом не только к улучшению здоровья, но и к пониманию того, как в принципе функционирует иммунная система. Именно это настойчиво доказывают доктор Кэти Неглер и ее коллеги, именно это мы с вами разбирали на протяжении всей аудиокниги. Если брать во внимание частичные успехи иммунотерапии, изучение микробиома, того, как человеческие клетки взаимодействуют с собственными внутренними бактериями и вирусами организма, может помочь нам разгадать тайну аллергии. Если и существует истинное лекарство от этой болезни, его следует искать в наших сложных отношениях с теми существами, которых мы обычно называем микробами, и в нашей зависимости от них. Потому что, как оказалось, некоторые из них наши друзья, а вовсе не враги. И наличие правильного сочетания микробов, как вокруг, так и внутри нас, необходимо для нашего здоровья и благополучия. Без них мы буквально не можем нормально жить. Меня, человека, который всю свою сознательную жизнь изучал вирусы, это не удивляет. Вирусы и бактерии есть повсюду. Они словно кирпичики, из которых строится весь наш мир. Они живут в самых глубоких водах океана и в самых засушливых пустынях, там, где ничто другое развиваться не в состоянии. Разве не логично, что они могут быть неотъемлемым условием для нашего здоровья и выживания? Я нахожу утешение в осознании того, что мы представляем собой часть экосистемы, а не оторваны от нее. Если мы сможем переосмыслить, что значит быть человеком, и научиться не просто сосуществовать с микробами, но и укреплять наши отношения с ними, то, думаю, у аллергии есть все шансы уйти в прошлое, как оспа или, по крайней мере, до недавнего времени, полиомиелит. Пандемия COVID-19 показала, что нам жизненно необходимо глубже разобраться в том, как влияют действия человека на микроскопический мир и как взаимодействует с ним наша иммунная система. Исследования во время пандемии показали, что риск заражения коронавирусной инфекцией увеличивается с повышением концентрации пыльцы в воздухе. Ее высокий уровень при определенных условиях способен вызвать рост показателей заболеваемости на 44%. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, высокое содержание пыльцы приводит к ослаблению иммунного ответа. Ее зерна, по сути, позволяют вирусным частицам ускользнуть от и без того перегруженной иммунной системы. Представьте себе пыльцу и вирус в виде толпы, которая валит на стадион. Гораздо легче выделить и остановить вирусные частицы на входе, пока они не перемешались с пыльцевыми зернами. Во-вторых, частички вируса могут прикрепляться к пыльце, циркулирующей в воздухе, и она помогает им парить дольше и дальше, чем обычно. Такие типы сложных взаимоотношений с окружающей средой и их влияние на нашу иммунную систему могут иметь решающее значение для выживания в условиях пандемии. Если мы глубже разберемся в основной иммунной функции и поймем, как иммунная система реагирует на различные частицы, это может помочь в разработке более эффективных средств для профилактики и лечения в будущем. В тот момент, когда я писала эти строки, омикрон-штамм SARS-CoV-2 приводил к росту числа случаев заражения COVID-19, и непривитые пациенты заполняли больничные палаты по всему миру. Несмотря на это, мир начинает выходить из длительного, с марта 2020 года, карантина и режима социального дистанцирования. Вакцины против COVID-19, многие из которых основаны на инновационной технологии МРНК, по-прежнему эффективны для предотвращения серьезных случаев заболевания. Иммунологи и вирусологи смогли больше узнать об иммунной реакции, но остаются опасения, каким будет наш иммунный ответ. Исследователи задаются вопросом, сильно ли социальное дистанцирование и изоляция повлияли на способность нашей иммунной системы справляться с внешними воздействиями. Ведь теперь мы вновь вступаем в контакт друг с другом. То и дело раздаются предупреждения, что по мере возвращения в школу, лагеря и на игровые площадки дети могут чувствовать себя хуже, чем обычно, поскольку после карантина их иммунная система потеряла форму. Правда в том, что мы не знаем, какое влияние эта пандемия оказала на наш организм. Все мы сейчас участники, пусть непреднамеренного, но масштабного природного эксперимента. Ученые мира изо всех сил стараются уследить за развитием событий. но нет худа без добра. После вызванных SARS-CoV-2 смертей, экономических катастроф и социальных потрясений мы смогли понять следующее. Из этой ситуации мы вынесем новые знания о нашей иммунной системе. В начале пандемии COVID-19 в мире насчитывалось, по некоторым оценкам, всего около 8 тысяч иммунологов. Я надеюсь, что по ее окончании и в связи с ростом заболеваемости аллергии таких специалистов станет намного больше. Иммунологи и аллергологи, с которыми я встречалась в ходе работы над книгой, вселяют надежду на будущее. Все эти эксперты, без единого исключения, умные, щедрые и преданные делу люди. Они полны решимости разгадать загадку аллергических реакций, снизить восприимчивость и уязвимость нашего иммунитета и использовать все существующие научные и технологические достижения для восстановления баланса и изменения отношений человека с окружающей средой. Когда я знаю, что мы находимся в умелых и заботливых руках, мне легче спать по ночам. Надеюсь, вам тоже. Эта книга и работа, проделанная для ее написания, значительно изменили меня. Я стала искать способы помочь собственной иммунной системе. Ем больше натуральных продуктов и меньше обработанных, высыпаюсь и занимаюсь физическими упражнениями, перестала принимать душ каждый день и реже меняю постельное белье. Я намерена сократить свой углеродный след, голосую на выборах за тех, кто поддерживает борьбу с изменением климата и выступает за защиту окружающей среды. Кроме того, стала реже пользоваться всевозможными средствами по уходу за кожей. Я настоятельно призываю вас критически рассмотреть то, что изложено в этой аудиокниге, и переосмыслить свои собственные привычки и поступки. Если мы объединимся, невзирая на все, что мы уже сделали с собой и природой, я верю, что мы еще успеем выбрать вариант «Б». Смерть моего отца. Новый взгляд. Теперь я гораздо лучше понимаю, как именно умер мой отец. Кроме того, понимаю, каким образом я связана с ним, причем как генетически, так и с точки зрения характера. Мой папа был очень раздражительным человеком. После двух командировок во Вьетнам это и неудивительно. Тревожность и депрессия были его постоянными спутниками, поэтому он слишком много ел, слишком много курил и слишком много пил. Другими словами, справлялся с жизнью в 20 веке точно так же, как большинство из нас в 21 веке. Укус пчелы убил моего отца, но это не единственное, что стало причиной его смерти. Если бы он не был курильщиком, то не открыл бы в тот день окно, и пчела не залетела бы внутрь машины. У отца не было с собой эпипена, потому что он стоил слишком дорого. Отец курил, потому что испытывал стресс, пытаясь свести концы с концами. Он пытался свести концы с концами, потому что у него не было высшего образования. Вместо этого он в 18 лет пошел в армию. А в армию пошел потому, что у него были свои причины. Теперь, когда я сама перешагнула возраст, в котором умер мой отец, я знаю, насколько сложной может быть жизнь. Я тоже часто подвержена стрессу и во многом веду себя неосознанно, например, не ношу с собой эпипен, хотя, наверное, скоро исправлюсь. Аллергия странным образом завораживает меня. Это болезнь, которая может возникнуть как из-за врожденных особенностей, так и из-за жизни в мире, где во всем нарушен баланс. Аллергия – странное заболевание. Она развивается не потому, что вы что-то сделали. В этом диагнозе виноваты все. Вы не больны, но и здоровым вас не назовешь. Если ваш иммунный ответ сработает не так, как надо, собственный организм убьет вас, пытаясь защитить. Думаю, мой папа понимал все это на интуитивном уровне, ведь он взрослел в бурные 1960-е и пережил ужасную войну. Он хорошо знал, что такое недопонимание и что происходит, когда вступаешь в неправедный бой. Я взялась за книгу, потому что хотела понять, что случилось с моим отцом и что происходило со мной и многими моими друзьями. Поначалу я всего лишь хотела осветить проблему аллергии в Америке, но в конце концов поняла, что дело в другом, в том, что на самом деле происходит с нами, с человечеством, когда мы сталкиваемся с последствиями изменения окружающей среды и продолжаем перекраивать целые миры вокруг нас. Словом, аллергия связана с человеческой незащищенностью, как биологической, так и социальной. К добру это или к худу, не знаю, но она доказывает, что в мире, который становится все более уязвимым, мы тесно связаны друг с другом. И всем нам нужно действовать сообща, чтобы найти эффективное средство от этой болезни.